ночи, взрыв души, и в дребезги вокруг низги. Ты молчи, тихо, не говори, заткнись, молчи. Поступь смерти по стеклу зеркал моих, не нужно мне твоих. На вертеле верчу мясо и текилу пью, бокал не твою. Эстафета спираль укажет на даль, моментов вуаль рассыплется с треском, километров печаль, как жаль, не тех секретов с цены довеском. Ошарашенный взгляд, вечерний наряд разорвался не кстати, пускай он заплатит. Свечи погашены в ряд, стоят и молчат. Растворялся закат. Нет, не хватит, еще положи на плечо руку мне и зажги ту искру. Я плохо пою, не спеши, горячо, я в огне, а вокруг низги поутру, я не сплю. Я хочу из орбит, душа не болит. Пространственный смех, былых утех. Громче бит, четче ритм ночей. Ты ничей, я ничья, это смех.